Так, на аккаунт зашел. Ох-ох-ох-ох-ох. Братишки. Там Антон Скальд, который выпустил новое видео. Сейчас его можно запустить в прямом эфире. Моя Россия, от Волги до Енисея. Туса, Бонни Бух со своим приятелем, блин. И казаки какие-то ебаные. Вон флаги у них всякие. Да вот смотришь, слушаешь, и повеситься хочется, нахуй так жить. От Волги до Енисея, на камень 6 километров. Россия, моя Россия. Я думаю, кто любит трэш, этот фильм зайдет. Пока у нас заказ. Можем смотреть. Стоп, пошла! Спасибо, добрый человек! И просто тихо шел. О, Дим, спасибо. Я банкир, у меня маленький. Дядь банкир, и у него маленький. Ты сейчас будем звонить. Дим, какие у тебя пожелания по звонкам? Женщин бывшего союза. Дима Шаторомэ, Дмитро Ли, привет вам. Казаки, ну-ка в роте, принял, сейчас будем делать. Давай с пути начнем. Так. Тоже это сценка из фильма «Ном Пасека», поэтому посмотрите обязательно. О, постал, прикольно, блядь. Так, давайте звоним Фроссе сейчас. Сначала Фроссе. Ой, не Фросси, мухи. Я полковник на Вилкане. Как ты относишься к педофилам? Ты бы назвал педофилом того, кто спит с 14-летней девушкой. Николай, спасибо за донат. Смотри, вот насчет девушек это очень тонкая тема, потому что я вот сам лично, я вот на молоденьких смотрю, даже 20-летних девушек, да, на парней, понятное дело, вообще не смотрю. И, ну, блядь, вот понимаешь, что она еще, ну, мелкая, ты типа у нее там будешь первым, там, еще и дед, эта травма будет в итоге на всю жизнь, понимаешь, это... Просто травмировать невинное дитя, что называется. 14-летние, ну, блядь. Даже Тесак говорит, что это, в принципе, вот этих понять можно. А, ну да, Дим, в принципе. Ну, все равно, знаешь, у нее еще психика не сформировавшаяся. Вот. Я не знаю, во сколько вы там сейчас молодежь, там, девственности лишаетесь. В принципе, как и в наше время, то есть у нас там 12-13 лет, вы также, наверное, да, типа, отсутствие полового воспитания, все хочется попробовать, как только природа зовет и все такое. Короче, все равно 20-летняя, хоть она там... переебалась там уже, не знаю, 8 человек. Все равно, дитя, блядь. Насчет 14-летних, вот да, я мысль не закончил. включить позже немного. Ладно, Рубина. Палочка, спасибо, включим. Спасибо большое. Даже Тесак говорил, что этот тихот людей понять можно, которые клюют там на 14-летнюю, потому что у нее, в принципе, уже хоть еще зеленая, но уже фигура формируется, сиськи растут. Там она вытягивается ввысь, знаешь, уже 14-летняя. Ну, я считаю, что это от предпочтений, конечно, зависит, но это как-то нормально, когда шишка стоит уже на девушку пубертатного периода. И, скажем так, и по постпубертатного, то есть уже которая может реально сношаться, и уже которая хочет чей-то хуй на сознательном или бессознательном плане. Поэтому я это педофилией не считаю. Педофилия — это скорее, когда у ребенка еще нет никаких там понимания вообще о сексе, и он еще внешне ребенок, совсем ребенок. Это уже педофилия. Ну, самый, не знаю, оптимальный возраст, не знаю, где-то 16. Хуй его знает. Мне они все на одно лицо. Мне что, 14-летний, что 20-летний, мне как-то все на одно лицо, честно сказать. Я даже не особо этот возраст не отличаю. Я просто их не воспринимаю как какую-то там, знаете, дырочку, что называется. Ебать, не знаю даже. Примерно так вот, я считаю. Так, звоним Мухе. Алло. Здравствуйте. А тут ведьмочка на метелке летает. Что делать? А да, твоя жена летает на метелке. Это на метелке летает... Ублюдок. Ты Чехоткина, сучка. Да. Так, сейчас еще раз. Голова этой денег. Не знаю, можно ли это вот этот отрезочек в прямом эфире пустить. Наверное, нельзя. Когда Маслаев дает в рот... Ой, наоборот, Пахом дает в рот Маслаеву. Да, так это... Тут ведьмочка, она сказала, что она придет и заберет вашу квартиру. С Максимом. Максим Масальский изобрел подсластитель для своего соленого хуя. Максим Масальский, хуй соленый, изобрел подсластитель. Можете его опробовать? Алло, слышите, сколько зарабатывают россияне? А потом поют и танцуют под песню «Моя Россия» в бомжеватом виде и одалживает деньги в этом. В быстрозайме, да, или как там, быстро деньги, да? Ну что, срать? Алло, бабушка Муха. Тут Максим Масальский для своего соленого... Это кило чехотка звонит, хуй с яйцами еще не отвалится. Хуй соленый. Не думай, ебать, с собой этого, ведьмочку. Хуй соленый. Хуй соленый. Нет, нет, ебать, там ведьмочка, который метелка на лестнице летала. Хуй соленый, он подсластитель изобрел, чтобы он для вас был сладкий. Который на лестнице метелка летает, ведьмочка. Да похуй на ведьмочку, послушайте, подсластитель для хуя, подсластитель, блядь. Я сразу говорю, потому что эта дура сразу бросает трубку. А если она тебя услышит, то она начинает... Алло, напалмовый завод! Слышь, ты, пидор ебаный, завод! Я напалм хочу заказать. Вот о чем я говорю, блядь. Номер недоступен. Оставьте со... Напалмовый завод, блядь. Номер недоступен. Все, недоступен, короче.